«Ты просто псих!» Шептала я уже, кажется, в десятый раз, с растущим удивлением понимая, что с каждой новой фразой в голосе звучит все больше восхищения. Я действительно была восхищена, испугана до икоты, дезориентирована, изумлена и восхищена, потому что Адриан, то, что творил этот даже не лорд на прилегающих к теперь уже своему городу территориях, не поддавалось объяснению. Я искренне не понимала, как на все это у него хватает не то что фантазии, совести и смелости. Переспросил, не отвлекаясь от методичного сжигания деревенского храма. Деревня была крупной, на сотню домов с продуктовыми лавками и небольшой лечебницей, а священник в храме наглым, дерзким и искренне считающим себя и только себя единственно правым. Он прослужил с этой верой больше 10 лет, нарушая заповеди Божьи и законы людские, провозгласив себя вершителем судеб, разбивая на осколки жизни местных граждан. Как только появились мы с Адрианом, старик как раз завершал венчание, выдавая дрожащую, совсем маленькую, лет 13, заплаканную девочку в большом для нее цветочном платье за мерзкого вида мужика лет 40, не сводящего с малышки жадного взгляда и постоянно облизывающего тонкие губы. Родители девочки были тут же. Хрипящую мать с кляпом во рту и заломленными руками держали на коленях у стены 2 столь же отвратительных бугая. Отец лежал без сознания в луже собственной крови. Когда мы появились, было уже поздно. Обряд совершился, венчание закончилось, девочка стала законной женой этого выродка, о чем он, похабно ухмыляясь, нам и сообщил. Тогда я подумала, что мы никак не сможем ей помочь. Но Адриан улыбнулся, за спокойствием мастерски скрывая охватившую его ярость. И вот с этой улыбкой, вопустившейся на храм тишине, градоправитель Равнограда поздравил ребенка со вступлением в наследство. В следующее мгновение мужик захрипел и рухнул на деревянный пол, стремительно синея. Вслед за ним рухнули обездвиженные, но абсолютно живые громилы. Мать и дочь, не скрывая облегчения и ужаса, рванули друг к другу, сжались в объятиях и в 2 голоса заплакали уже вслух, не скрываясь. Мне было невыносимо больно смотреть на них и осознавать, какой ужас пришлось пережить этой семье. И чем все могло закончиться, не появись здесь Адриан? Сердце кровью обливалось. В глазах застыли слезы. Но они не помешали мне разглядеть алло-изумрудный сгусток, сорвавшийся с ладони храмовника и рванувший в нашу сторону. Вскрик ужаса. Он как-то сам сорвался с моих губ, но на этом все и закончилось. Враждебное заклинание не пролетело и половины пути, когда натолкнулась на невидимую преграду, зашипела и с треском растворилась в воздухе, осыпаясь на пол тлеющими лохмотьями. Дотлеть успели не все, а некоторым сам Адриан помог заново разогреться, поэтому теперь храм горел. Чудом спасенная и обзаведшаяся внезапным наследством семья все еще плакала, но уже от радости, и вместе с половиной деревни приводила в чувство своего отца и мужа. Связанные магическими путами храмовник с приспешниками сидели в стороне и в ужасе косились на озлобленную толпу. А мы жгли. Ладно, жег разъяренный Адриан. Я стояла рядом и не знала, куда себя деть. На дворе был уже вечер. Эта деревня оказалась 5-й в списке мест нашего путешествия. Горящий храм лишь 2-м. Но потому-то именно эта ситуация, именно визит в эту деревню столь ощутимо выбил меня из сил. И не только меня. Поддавая скорее натиску эмоций, нежели голосу разума, я сделала разделяющий нас с некромантом шаг, приблизилась к нему вплотную, встала по правую от него сторону и опустила голову на словно окаменевшее плечо. Но таким твердым и недружелюбным оно было всего мгновение. Затем мужчина вздрогнул, а через краткий миг раздумий меня осторожно притянули, обняли за плечи, прижали к груди. Устала. Ласковый, полный нежности шепот на ухо и теплое дыхание, ласкающее волоски на висках. Как-то это все... Эмоций было много, а вот слов для их облачения не находилось. В итоге я шумно вздохнула, обрывая так и не случившийся рассказ. Адриан тихонько хмыкнул и принялся поглаживать меня ладонью по спине. «Понимаю», — сказал тихо, только для меня. Чуть отстранившись, я закинула голову, посмотрела прямо в зеленые глаза, такие светлые и завораживающие в свете огня, отражающие его дикий и безумный, но такой грациозный танец. Руки медленно приподнялись и обняли некроманта в ответ. «Как ты?» — спросила негромко, но ответ уже не требовался. Я и так ощущала, как медленно, но верно успокаивается маг. «Лучше», — коротко ответил он, положил ладонь на мои волосы и вернул голову себе на грудь. Стоя в непозволительной близости, обнимаясь с мужчиной вопреки нормам приличия, глядя на косившихся в нашу сторону деревенских жителей, я не могла не заметить. Действия последних часов повлекут за собой последствия. Религия не та область жизни, в которую можно вольно вмешиваться и вершить свое правосудие. Даже если сам король одобрит действия Адриана, не факт, что вердикт Верховного будет таким же. Король точно не захочет настраивать против себя всю религию своей страны. «Тебе ничего не грозит», — заверил градоправитель, совершенно неверно меня поняв. «Я не за себя переживаю», — головой покачала, не отрывая лба от его груди. «Как бы тебя самого не наказали за вмешательство в дела церкви». «Церкви?» — притворно удивился Адриан, положил ладони поверх моих плеч, осторожно развернул в сторону догорающих останков. «Какой церкви? Нет ничего». Ничего действительно уже почти не было. Резко налетевший ветер взметнул высоко вверх тысячи ярких горящих искр и разметал все, что осталось от храма, превращая сгоревшее в пыль. И вот теперь ничего и правда не осталось. Даже огонь угас. На месте церкви теперь зияла тонущая в ночи пустота. И тишина. Оглушительная. Я в шоке. Сочла своим долгом сообщить, когда молчание и так продолжило висеть над деревней, никем не рушимое. «Я голодный, как стая оборотней!» Адриану тоже было в чем признаться. Прекратив созерцание отсутствия храма, я повернулась, снизу вверх с сомнением посмотрела в мужские глаза, более не отражающие танец огня. «Ужин?» Уверенности во мне не было. «А потом в лес». Зато уверенности господина Лотерика хватило на двоих. Ну, в лес так в лес. Давно уже пора. И я позволила некроманту взять меня за руку и увести в портал.